Халифу кажется, что вы хорошо развлекли его, о блистательные господа! — наконец прошептал старик. Он испытывает легкое чувство вины за то, что позволил себе увлечься демонстрацией вашего удивительного могущества, а посему настаивает, чтобы вы изложили ему суть своей просьбы. «Я уже успел сообщить вам, что по недоброй воле этого вашего подданного», — Кофа указал на нашего пленника, — «шкатулка Грави досталась не тому, для кого была предназначена». А поскольку среди подданных Его Величества Гурига попадаются мудрецы, наслышанные о тайном могуществе представителей вашего рода, нам стало известно, что однажды ваш достойный вечной памяти отец послал шкатулку Грави одному из своих провинившихся любимцев, а потом вдруг передумал и собственноручно отобрал у него эту смертельно опасную вещь. Мы не сомневаемся, что и вы сведущи в этом тайном искусстве». Сэр Кофа посмотрел на халифа с таким восхищением, словно собирался попроситься к нему в ученики. «Я? Да, разумеется, сведущ», — рассеянно согласился халиф, — «как и все мои предки. Несколько дюжин поколений принцев династии Набулейбуни, чей путь к власти всегда начинался с поисков Черхавлы. Меня словно громом поразило». Я подскочил на месте и во все глаза уставился на нашего собеседника. Оказывается, сей странный тип побывал в этом таинственном зачарованном городе. То-то он так мало походил на обыкновенного, абсолютного монарха, пусть даже очень эксцентричного. Еще немного, и я начал бы восторженно повизгивать. «Халиф будет рад, если вы не станете так волноваться», — тут же зашептал мне вездесущий старик. Халифу нелегко находиться в обществе такого возбужденного собеседника. Мне пришлось взять себя в руки и начать старательно дышать, как учил многомудрый сэр Лонли Локли. Дело чего доброго могло кончиться тем, что меня попросили бы пойти проветриться, дабы не навредить хрупкой душевной организации халифа. Впрочем, оно и к лучшему. Через минуту я был спокоен, как сфинкс, и улыбался примерно так же, я полагаю. «Я уже понял суть вашей просьбы и с удовольствием ее выполню». Халиф первым нарушил общее молчание, порядком затянувшееся после его выступления. «И где же он, этот блистательный господин, на чью долю выпало наисладчайшее из наслаждений во Вселенной?» «Он остался в Йеху, разумеется. Мы поместили его в зачарованную комнату, чтобы у его тела хватило сил дождаться нашего возвращения», — ответил сэр Кофа. А я поспешно приступил к следующей порции дыхательных упражнений. Внезапно мне стало ясно, чем завершатся наши переговоры, и от этого откровения волком выть хотелось. «Но в таком случае я не смогу помочь вашему коллеге», — печально сказал халиф. «Только моя пощечина может привести его в чувство, поскольку в свое время я окунал руки в источник боли на окраине Черхавлы. Что же, очевидно, вам придется стать моими гостями и подождать, пока тело вашего друга не будет доставлено в Кумон. Со своей стороны я буду счастлив оказать вам гостеприимство и, учитывая сложившуюся ситуацию, да, пожалуй, я готов сделать исключение и принять вашего коллегу на следующий день после его приезда». Сэр Кофа растерянно уставился на меня, я мрачно пожал плечами. Честно говоря, меня не слишком пугало долгое ожидание. Я уже успел войти во вкус праздной жизни, каковую полагается вести гостям халифа, но я здорово сомневался, что бедняга Мелифару доберется в Кумон живым. 5 дюжин дней пути по морю. Мы с Анчифой добрались за 3,5, но он был готов поклясться, что единственной причиной нашего рекорда было мое присутствие на борту, и я склонялся к тому, чтобы с ним согласиться. В конце концов, его шикка была снабжена точно таким же магическим кристаллом, как мой мобиллер, так что эффект вполне мог бы быть соответствующий. «Значит, следует рассчитывать на 5 дюжин дней пути, и еще почти дюжина уйдет на путь из Капутты, с караваном или вверх по реке, как мне объяснили, это почти не имеет значения», —